Глава 6. Неприятные подробности. Отдохнуть мне не дали. Вернон заставил раздеться по пояс, осмотрел. «Да, хреново дело», — покачал он головой, когда увидел здоровенный синяк, расползающийся по всему боку. «Ребро вроде не сломано», — ответил я. «Легкое тоже не пробито, просто сильный ушиб. Приятного мало, но не смертельно». «Ребро легкое», — задумчиво протянул Вернон. «А ты точно раньше лекарем не был? Просто обычные необразованные кметы считают, что человек — это лишь вместилище души и крови, как ее божественного проводника. Там, откуда я родом, все знают, из чего состоит человек», — покачал головой я. «На базовом уровне. Клетки из органоидов, ткани из клеток, органы из тканей, человек из органов». «Органоиды? Клетки?» Вернон недоуменно уставился на меня. «Это что вообще такое?» «Был бы микроскоп, показал бы, а на пальцах довольно сложно и долго объяснять». «Микроскоп?» Парень не переставал удивленно пялиться на меня. «Это что-то магическое, да? Тогда понятно, зачем тебе так нужен был тот ритуал? У вас там поди целая страна магов». «У нас там вообще нет магии как таковой», — покачал головой я. «Хотя наши изобретения могут вам показаться магией в чистом виде». «Ну, по крайней мере, память к тебе потихоньку возвращается», — подвел итог Вернон. «Быть может, позже ты вспомнишь, как добраться до твоей родины. Хотел бы я там побывать». «Это физически невозможно. Парня пришлось обломать. Она находится вне нашего измерения». «Жаль», – разочарованно хмыкнул он. «Очень жаль. Впрочем, вернемся к делам насущным. Раз у тебя перелома нет, то остается только принять отвар кровоцвета и ждать, когда синяк рассосется. У тебя остались те, которые из медовища еще». «Угу», – кивнул я, открывая один из поясных карманов. Несмотря на дорожные тяготы и схватку с бандитами, сохранились они неплохо. На толстом стекле не было ни трещин, ни царапин, ни даже потертостей. «Хорошо», — ответил Вернон, заканчивая осмотр. «У меня осталась еще парочка бутыльков, но они пригодились бы Туру, чтобы обработать раны. Он, как обычно, полез, очертя голову в самое пекло, и наполучал по самое не могу. Сейчас шить будем». «И это...» хохотнул здоровяк с единственного на всю избу соломенного тюфяка, заменявшего нам кровать. «Ты для внутренней дезинсекции лекарства не забудь. В прошлый раз здорово помогло». «Ага», — хмыкнул я. «Так помогло, что тебе голые гномы начали мерещиться». «Ой, не напоминай», — отмахнулся Тур. «То дело прошлое, дело давнее. Теперь-то наверняка ничего подобного не будет». «Ну да. Конечно». Я натянул обратно нательную рубаху, за ней гамбизон. Сел у стены и достал из сумки на поясе свиток и вновь принялся читать условия контракта. Вернон, Бьянка и Тур были все еще заняты. Ансельм куда-то пропал, не оставив даже записки или пары слов, нацарапанных угольком на бревнах. А Барт все еще возился с трупами, то и дело причитая что-то про неотесанных и невоспитанных северных варваров, плюющих прямо в чувствительную душу поэта. Вот, кстати, интересно. Нас уже второй человек называет северными варварами. Нет, конечно, медовище находилось севернее Демерворта, но ведь всего в 3 днях не слишком спешного пути, да и на бывшей территории королевства Эйденвальд. Нравы у Вернона с Туром вряд ли сильно отличаются от нравов местных, разве что отличие будет как у сельского жителя от городского. И то в средневековье эти понятия довольно сильно размыты. Неплохо бы выяснить этот момент, если будет время. Я помотал головой и еще раз пробежался взглядом по тексту контракта. Язык, конечно, витиеватый, но вроде никаких подвохов незаметно. Даже описка местного старосты про сумму выплаты исправлена им собственноручно. Подпись и гербовая печать тоже на месте. Остается только надеяться, что этот засранец выполнит условия в точности после того, как мы разберемся с его проблемой. Они позовет с десяток молодцев и не попробует нас прикопать на заднем дворе, лишь бы не платить по счетам». «Ебаный хер!» – прорычал Тур, стиснув зубы, когда Вернон раздвинул края раны и начал ее промывать. Кровь текла обильно, но судя по тому, что здоровяк был еще жив, зацепили его не так уж сильно. Ткнули под ребра, конечно, основательно, но не смертельно. Правда, для задания он теперь вряд ли годился. Да и Ансельм все еще не вернулся. Придется нам с Верноном идти на дело вдвоем. Правда, тут могут возникнуть сложности с самим контрактом. Там четко указано, что за охрану товара и поимку воров возьмутся 4 воина. Нам могут либо не заплатить, либо заплатить вдвое меньше оговоренного. Нехорошо. Пойду во двор прогуляюсь. Я убрал свиток в сумку и поднялся на ноги. Надо проветриться. По правде говоря, я хотел вовсе не проветриться, а пошарить по карманам трупов. Наверняка у них найдется что-то полезное. А еще, быть может, удастся у барда выпытать, кто это такие и какого хрена им было от него надо. Когда я вышел, тел во дворе уже не было. Остались лишь кровавые пятна, пропитавшие подсохшую грязь, да несколько вещиц, упавших с трупов. Первым мое внимание привлек кинжал, тот самый, за которым наклонялся мой несостоявшийся убийца. «Кинжал милосердия. Режущий, колющий, крушащий урон 4.16.1 для тех, кто любит проникать в самые темные глубины». Неплохая игрушка, особенно если надо пробить кольчугу или засунуть в зазор между пластинами латного доспеха. Пригодится. Кинжал перекочевал в свободное место на поясе. Благо, теперь у меня их было 2. Надо бы и ножны к нему поискать, но то уже потом. Вторым предметом, приковавшим мое внимание, был шлем Айзенхут, он же Шапель. Поля у этой каски существенно шире, чем у моего Кабассета, так что лицо он должен защищать получше, по крайней мере, от рубящих ударов сверху. Шапель. Защита, колющая, режущая, дробящая, 297. Увы. Окопы Первой мировой и многозарядная винтовка к ней не прилагаются. Годится. Вот только куда девать старый шлем? Я водрузил каску себе на голову и задумчиво покрутил ненужный теперь кабассет в руках. Не нужны ли? Кажется, есть одна идея. Недолго думая, я потопал туда, куда вели несколько тонких кровавых дорожек, на задний двор. Там неподалеку друг от друга, прямо в грязи, валялись 3 изрубленных и 2 сожженных тела. Виновник торжества был тоже неподалеку. Барт наклонился, оперся 2 руками на стену избы и самозабвенно опустошал свой желудок прямо себе под ноги. Ну, в чем-то, конечно, его можно понять. Ну, как ощущения, поинтересовался я, когда он наконец проблевался. «Хреново!» – с трудом выдавил из себя Роберт. «Понимаю, даже лучше, чем ты думаешь», – ободряюще бросил я. «Когда я убил своего первого, тоже чуть не блеванул. Помню, у меня в руках была самая обычная дубинка, и на нем не было шлема. От хорошего удара голова треснула, как орешек. Наружу полилась кровища, а один глаз, прикинь, вылез из черепушки и болтался на тонком куске мяса. Он пару секунд еще хватал ртом воздух». Барда снова скрутил рвотный позыв, а из раскрытого окошка донеслось громогласное ржание Тура и ругань Вернона. Лекарь материл здоровяка за то, что тот мешает ему работать. «Да уж, какие мы нежные!» Я подошел к одному из зарубленных бандитов и внимательно его осмотрел. На шлеме мечей и кольчуги были выгравированы волчьи эмблемы. Ну да, старые знакомые. Обидно. Оружие и броню остается теперь только закопать. Вряд ли мы найдем кузнеца, который согласится купить это добро или свести эмблемы. К тому же он может оказаться агентом врага. Стащив с его головы шлем и отбросив в сторону, я стянул подшлемник и вновь посмотрел на Барда. Второй приступ у него длился недолго, с пустым желудком трудновато блевать. «На!» – кинул я ему подшлемник. «Снимай свой петушиный хвост и надевай вот это!» «Но это же прямо с трупа!» – попробовал возразить Бард. «Будешь спорить, будет на один труп больше!» Оскалился я, протягивая ему заодно и свой кабасет. Спорить Роберт не стал, лишь сделал страдальческий вид и принялся натягивать на себя новое обмундирование. Одной рукой это получилось довольно плохо, во второй он продолжал сжимать свою многострадальную шляпу с пером. «Да кинь ты эту тряпку в избу, потом заберешь, если так дорога», бросил я ему и вернулся к осмотру трупов. А поживиться тут было чем. У одного из них на поясе красовался кошель, туго набитый монетами. Кажется, в этот раз удача нам улыбнулась. В этот раз меня ждало разочарование. Нет, в кошеле действительно оказались монеты, и немало. Но это были не альдинки. На увесистых железных кругляшах красовалась оскаленная волчья морда. Зараза! Это у них что, еще и своя валюта есть, получается? Да это не просто кучка сбрендивших игроков на почве убийства чипированных. Это настоящее государство в государстве. Орден со своей валютой, руководством и отделениями во всех городах королевства. Получается, те оборванцы, с которыми мы сталкивались до сих пор, это что-то вроде послушников – рядовой пехоты, может, даже обычные неписи, завербованные из местных. Каковы же тогда игроки? Немного подумав, я закинул кошель в поясную сумку. Пусть Ансельм объясняет, что это такое и зачем оно нужно. Нормальные деньги у трупов тоже нашлись, правда, совсем немного. 4 медных альдинга и железная мелочевка. Ну, логично. Они же пришли выбивать долг, а не давать взаймы. Помимо прочего, из непомеченного барахла нашелся довольно неплохой топор и пояс. Их я тоже отдал Барду, чтобы он хоть немного походил на наемника. Маскарад получился, конечно, такой себе. Воинское снаряжение на нем смотрелось слишком уж чужеродно. Но с формальной точки зрения, по условиям контракта, к нам будет не придраться. Еще немного покопавшись в снаряжении убитых и стянув с трупов еще 3 пары довольно неплохих сапог, я подвел неутешительный итог всего действа. «Остальное придется закопать, оно все меченое». Ответа не последовало. Вернон все еще был занят туром, а Барт просто непонимающе пялился на меня. Системное же сообщение подвело уже свой итог. Навык мародерства повышен до 5 уровня. Получено 15 опыта. До следующего уровня осталось 110 опыта. Получена способность «Поиск заначек». Теперь ваши шансы найти зашитые в подкладку сапога, рубахи или гамбизона ценности выросли на 20%. Странно тут, конечно, эти шансы работают. Вроде бы и так мне ничего не мешало эти подкладки вспарывать при желании. Ну да ладно, бонус так бонус, не имею ничего против. «Чего смотришь?» – ухмыльнулся я, кивая на лопату, валяющуюся рядом со стеной. «Инструмент в руки и вперед!» «Опять я?» – начал возмущаться Роберт. «Я же трупы оттащил, почему все время?» «Ну так не я же!» рявкнул из избы Тур. «Они пришли за тобой, за твоей, сука, задницей, которую мы, рискуя своими шкурами, между прочим, спасли. Так что теперь ты будешь должен уже нам, после того, как исправишь вот это кровавое недоразумение». «Он прав», — кивнул я. «Дураку понятно, что ты просто использовал нас. Прикрыться нами, чтобы спасти свою задницу от длинного раскаленного штыря, который бы в тебя наверняка вогнали эти ребята. У меня осталось лишь 3 вопроса. Я хищно оскалился, вынул из крепления на поясе новенький кинжал и провел пальцем свободной руки по горлу, тонко намекая барду, что его ждет, если он соврет. Естественно, резать я его не собирался, не до такой степени оскотинился, но блеф вполне имел шансы сработать. «С какой радости ты решил, что после таких выкрутасов этот штырь не загоним тебе мы?» Барт заметно побледнел и попытался попятиться назад, но тут же наступил в лужу собственной блевотины, поскользнулся и буквально впечатался в стену спиной. «Почему ты нам ничего не сказал? И не соврал ли ты по поводу связей, которые могли бы провести нас за городские стены?» «Ну...» – испуганно начал Роберт. «Вы не походили на разбойников с большой дороги? Уж в чем-чем, а в людях-то я смыслю?» «И в них тоже?» – хмыкнул я, пиная один из трупов носком ботинка. «На кой ляд надо брать деньги в долг, если потом отдать не можешь?» «Так что ж мне было делать, побираться?» – возмутился поэт. «Кто ж знал, что люди в здешних краях совсем не ценят искусство?» «Они голодают», – заметил вышедший во двор Вернон. «У большинства нет денег даже на еду и выпивку. Ты думаешь, твои песни и верши для кмета, который не ел уже 2 или 3 дня, важнее, чем его пустое брюхо?» «Но ведь здесь не только кметы. Есть еще наемники, купцы, даже знать иногда показывается». «Не в гнилой треске», – покачал головой я. «По крайней мере, знать. Купцы по природе своей очень прижимистые, да и для них сейчас тоже наступили нелегкие времена, а наемники. У них есть свои песни, и горланить их под кружку пива они гораздо и сами. Им не нужны ни переливы твоей арфы, ни сохраненная рифма, ни размер стиха. Говоря простым языком, им насрать на твое творчество». «Вообще, сдается мне, по поводу своего знатного происхождения, ты тоже пиздишь!» Тут Барт аж встрепенулся и гневно посмотрел на меня, но перебивать не стал. «Отпрыски знати с малых лет обучаются военному делу. Они знают, с какого конца браться за меч, а ты прячешься за бабской юбкой!» Барт из-под лобья посмотрел на нас с Верноном, не говоря ни слова. Мы же совершенно спокойно стояли и ждали от него хоть какой-нибудь реакции. Время было, могли себе позволить. «Я был 5-м сыном в семье одного мелкого барона», – наконец признался Роберт. «Из всех привилегий мне достался бы только титул, пару монет в качестве наследства и возможность служить в роли пажа при каком-нибудь захудалом дворе. Но меня не прельщали ни воинское искусство, ни служба кому попало». Так что в один прекрасный день я собрал свои вещи и отправился исследовать этот мир. Поначалу все шло хорошо. Мне рады были на каждом постоялом дворе и в каждой таверне. Но потом началась война. Она спутала мне все карты. «Не тебе одному», – подметил я. Внезапно мне даже стало немного жаль Роберта. Незавидная судьба нелюбимого, ненужного сына, скитание, поиск своего места в этом мире и война, которая катком прокатилась по только-только наладившейся жизни. Неудивительно, что он растерялся и понятия не имел, что делать дальше, не знал, как выживать в таких условиях. Кого-то она лишила семьи, кого-то крова, а кого-то вынудила столкнуться с голодом. Но об этом хватит. Что по остальным вопросам? «Вы это по дороге обсудите». Из-за края избы показался чуть прихрамывающий Тур. Здоровяк опирался на свою секиру и болезненно морщился, но шел довольно уверенно. Вернон хорошо его подлатал. «Сейчас надо закопать тела и идти выполнять контракт». Он окинул взглядом барда и, верно оценив мою мысль, добавил: «Ты, горлопан, идешь с нами, будем делать из тебя человека».